Глава 18. Центр таласотерапии находился довольно далеко от кафе «Де ла Аль», и Луи медленно брел по пустынной улице под холодным дождем, мочившим придорожную траву. У него болело колено. Заметив каменный столбик, он присел на него вместе с Бюфо. На этот раз он пытался ни о чем не думать. Луи провел ладонью по лбу, чтобы вытереть капли, и тут увидел перед собой Полину. Смотрела она неприветливо. Ему захотелось встать. — Сиди, Людвиг, — сказала Полина. — Выставил себя идиотом, вот и сиди теперь. — Ладно, но разговаривать мне не хочется. — Ах так? А какого ж черта ты приперся сегодня утром? Вломился, нес всякую чушь? Кем, прах тебя побери, ты себя возомнил? Луи смотрел, как мокнет трава. Когда Полина в ярости, лучше дать ей выговориться, быстрее утихнет. Да и потом она совершенно права. И Полина говорила 5 долгих минут и ругала его со всей энергией, какую раньше тратила на 400-метровку. Но, пробежав 400 метров, пора и остановиться. — Ты все сказала? — спросил Луи, подняв голову. — Ладно, я согласен. Ты во всем права. Продолжать бесполезно. Я хотел тебя навестить, ничего в этом страшного нет. И не стоило указывать мне на дверь. Просто повидаться, и все. Теперь дело сделано. Это хорошо, и нечего устраивать скандал. Я больше тебя не побеспокою, слово немца. Да и Дарнас не так уж плох. Даже совсем неплох, если не сказать больше. Луи встал, и его колено не выносило дождя. — Болит? — сухо спросила Полина. — Это из-за дождя. Ты так и не вылечил ногу? — Нет, не волнуйся, она все такая же, как после твоего ухода. — Придурок! И она ушла. Право слово, — подумал Луи, — незачем было его догонять. Хотя нет, она на него наорала и имела на это право. Ему хотелось пива. Подъехал Марк на велосипеде. — Я взял его на прокат на день, — сказал он, тормозя возле Луи. — Мне нравится. Закончил с ней? — Бесповоротно, — сказал Луи. — Отношения у нас натянутые, да их и нет вовсе. У нее интересный муж, я тебе расскажу. Куда идешь? — Пиво выпить. Надо заглянуть в кафе, а еще узнать, чем занята полиция. — Садись, — предложил Марк, указывая на багажник. Луи на секунду задумался. Раньше он сам ездил на велосипеде, его еще никогда не возили. Но Марк, который уже развернулся в нужную сторону, видимо, вовсе не собирался обидеть его своим предложением, просто хотел помочь. Марк не такой, как он никогда не обижал других.